Юлиан Семенов. Пересечение. Издательство «Советский писатель», Москва, 1985 год. Читает Николай Козей. В сюжетных повестях заслуженный деятель искусств, лауреат Государственной премии Российской Федерации Юлиан Семенов пишет о прошлом России, прочитывая страницы истории глазами нашего современника. «Матери моей, Галине Николаевне Ноздриной, посвящаю». Неторопливым, вальяжным, а потом начальственным жестом Назаров пригласил Писарева к длинному отполированному до зеркальности столу совещаний. Поднялся со своего рабочего места, сел напротив, сдержанно улыбнулся, отчего его сильное лицо со следами загара сделалось еще более литым, собранным, и спросил: «Что вы любите? Чай или, простите, кофе?» «Если позволите кофе». «Я-то позволю. А вот как доктора? На сердце пока не жалуюсь». «Вам сколько?» 48. «Ну, возраст, конечно. Но уже пора начинать серьезно думать о здоровье». «Как начнешь думать?» Улыбнулся Писарев, чувствуя, как проходит скованность, охватившая его. Только он переступил порог этого большого в деревянных панелях кабинета заместителя начальника главка. «Так непременно заболеешь». «Это верно», — также улыбчиво согласился Назаров и нажал кнопку, вмонтированную в этот блестящий стол рядом с телефонным аппаратом. «Вошла секретарь с блокнотиком в руках». Назаров покачал головой. «Нет, писать сейчас ничего не будем. А вот не могли бы вы сварить кофе? Заслуженный артист». Он кивнул на Писарева. Отчаянно ответ отказался. «Если у нас остался зеленый узбекский, сделайте мне чашку, пожалуйста. Только не крепко, чтобы сердце не молотило. Эскулапу требует соблюдать режим», — пояснил Назаров и, сцепив сильные пальцы, придвинулся к Писареву, опершись локтями на стол. «И как локти не покатятся», — успел подумать Писарев. Стол словно каток. Он всегда с почтением относился к тем, кто умел кататься на коньках. Отец как-то привел его в парк культуры. Это было в последнюю предвоенную зиму. Гремела музыка, утомленное солнце нежно с морем прощалось. Юноши и девушки в байковых курточках и модных тогда очень широких шароварах катались по льду. Звук, который издавали коньки, соприкасаясь со льдом, был хирургическим, жестким. В раздевалке отец посадил его в кресло, привернул коньки ремнями к ботинкам и сказал: «Сейчас я надену свои серебряные и научу тебя кататься». Сане Писареву было тогда 8 лет, а отцу 32. И он казался ему очень старым, но самым красивым и умным. Он не жалел отца, особенно после того, как папу сняли из-за брата Лени с работы, и ему пришлось перейти слесарем в автобазу редакции «Известий». «Ну, пошли, сына», — сказал отец, забросив на плечо свои ботинки, связанные тесемочками. «Давай руку». Саня поднялся, хотел было протянуть отцу руку, но нога его подвернулась, и он, не удержавшись, упал, больно ударившись локтем об урну. «Не беда», — сказал отец, подняв его легко и сильно. «Я ушибся о камень. Это завтра ему все заживет». «Я об урну, какой же там камень?»